Шестое кольцо сумела выиграть Молли, вкинувшая минувшей ночью очки характеристик в свое восприятие, и потому видевшая во время азартной игры все действия противника за долю секунды раньше его самого. Седьмое кольцо досталось Асадалу. Случайный победитель с повышенным чувством личной ответственности отказался от выигрыша в пользу целителя, спасшего ему вчера жизнь. Восьмое кольцо стало обручальным. Присцилле, помощнице Джинронга, сделал предложение алхимик Николай. Нескладный, пухлый, улыбчивый и крайне активный парень каким-то неведомым образом сумел за сутки знакомства покорить неприступную девичью крепость слуги истины. Какие бы вопросы Присцилла ему ни задавала, тот ей отвечал только правду. Ни денег, ни красоты, ни выдающихся перспектив. Самый обычный парень, каких много. Но Присцилла, будучи обладательницей весьма привлекательной внешности, выбрала его, согласившись на предложение руки и сердца. Видя будущих супругов, уже бывший в браке Джин только и мог что покачать головой. Эх, молодежь, даже в опасной обстановке Припяти думают о подобном. Собачник улыбался, но не как мужчина, радующийся за счастье парня, а скорее как бывалый командир, видящий успехи своего подчиненного. Алхимик вошел в его стаю, получив умение силового удара. Без чего-то подобного на боевую операцию Николая никто бы не взял. Уже к 10 часам утра удалось инициировать всех новичков, потеряв при этом 7 человек и одного из орлят романтики. Наибольшие жертвы среди людей вызвала группа человекоподобных тварей, названных системой «зараженными», пришедших толпой в 40 голов откуда-то с севера города. Начавшийся бой мог закончиться намного хуже, но тут выскочило сообщение о закрытии задания, а потом и о приближении урагана. Спохватившиеся монстры, противно вереща, бросились прочь, убегая куда-то в сторону юга от Припяти. К счастью, на момент блокирования телепортации большинство новичков уже отправилось домой, оставив свои контакты корейцу. Если с ними что-то произойдет, Джин потом свяжется с их близкими и расскажет об обстоятельствах пропажи людей. Похожую практику использовали беженцы из Северной Кореи, не знавшие точно, смогут ли они перейти границу. Из обозначенных 197 человек в сообщении о закрытии задания только полсотни относилось к лагерю корейца. Остальные входили в союз. Незадолго до получения последнего сообщения, видя, как люди бабуинов окружают позицию ведуна у больницы, Джин некоторое время нервничал. В размышления вмешался собачник. «Спокойно, Джин. Я во время боя с зараженными краем глаза следил за картой. Ведун с девками исчез прямо перед тем, как их окружили. Если и впрямь ураган начнется, они переждут его в укрытии. Да и не успеем мы вовремя подойти». «Предлагаешь оставить все как есть? Там 30 рыл сидят и ждут их выхода». «Мужик, тебе о своих людях надо позаботиться. На земле ураганы пятой категории срывают крыши домов, уносят тяжелые металлические урны с мусором. Городские панельки от такого ветра складываются, как карточные домики, хороня под собой людей. Что будет от урагана восьмой категории, я даже представить боюсь. Может, камень крепости включим? Должна же быть у него своя защита». «Уже пробовали. Никто из наших не разобрался, как включить магический щит над источником. Тогда нужен бункер или другая крепость. Репко, здесь!» Защитник и так слушал разговор обоих лидеров лагеря и теперь получил прямое приглашение к беседе. Собачник, редко использующий свое имя Линд, указал за людей, которые стали быстро сбегаться к ним со всей округи. «Нам надо найти укрытие на полсотни голов в ближайшие 10-20 минут». «Есть!» «Что есть? Доложить по форме». Линд, я в армии не служил. В общем, там, за городом, рядом с пожарной частью, есть лаборатории. По нормам безопасности от МЧС, под ними должен быть укрепленный бункер для персонала на случай кратковременного штурма или другого нападения». Джин Ронг достал из кармана карту Припяти с отметками ласточки. Рябко указал пальцем на лаборатории. «Тут! Рядом с ГАИ и заводом Юпитер». Кореец рявкнул на толпу, разом перекрыв гомон. «Руки в ноги и на юг города. Там должны быть лаборатории и бункер под ними. Найдем его, выживем. Бегом, бегом, бегом!» Начавшийся в 10:45 ураган унес жизни еще пары бойцов, попавших под массовое бегство диких животных. Почти полсотни выживших людей под командованием Джинронга, как килька в бочке, забились в небольшое помещение, найденное под лабораториями бункера. Час спустя, в 11:45, сразу у нескольких людей, включая самого Джина, возникло ощущение, что они умрут, если останутся в бункере. Можно было бы списать все на ментальную атаку, Но предчувствие зародилось как раз у тех, кто по внешним проявлениям, видимо, имел сильную волю. Линд начал обдумывать ситуацию. Может, дело в удушении от нехватки кислорода? Или низком давлении внутри самого урагана? Монстры? Проблемы с самим бункером? Стоп! Рябко! Тут система кондиционирования на электричестве? Да. Компрессоры качают, то есть должны были качать воздух. Джин, останемся тут, задохнемся. Нам же еще в зале сказали, что в изнанке из-за маны электричество не работает. Кореец молчал, думая о своем. Мужики, знаете, у меня странное предчувствие. Мерзкое, неприятное и в то же время до жути страшное. Я такое только на границе испытывал, когда через минное поле с семьей проходил. Не там ногу поставишь, и все, кранты. Я сейчас с задницей чую, что останемся тут и все подохнем. Не в вентиляции дело. Что-то другое, масштабное и смертельное может произойти. Молли, державшая за руку Асадала, кивнула. Я доверяю твоему чутью. Линд посмотрел на блондинку и корейца. Вас обоих выбрал ведун. Ладно, так и быть. Куда вы пойдете, туда и мы со стаей. Не в первый раз вместе жизнью рискуем. Присцилла смотрела на мужчин, не понимая логики рассуждений. «Это же какой-то абсурд. Снаружи ураган. Вы же сами смотрели на то, как фура с прицепом в небо улетела. Господин Джин, вы же сами видели, как пятиэтажку на куски разорвало и в ураган утащило. Мы все погибнем, если откроем дверь бункера». «Девочка моя!» Джин улыбнулся, потирая по непонятной причине замерзшие руки. «Я слишком часто виделся со смертью. В России, в Корее, в малиновых 90-х. Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю. Останусь тут, умру. Сейчас я открою дверь и выйду наружу. Там, на улице, есть хоть какой-то шанс выжить. Тут его нет». «И куда вы пойдете, сэр? Там же смерть и ураган». Задумавшись над словами помощницы, кореец спросил себя, куда бы отправился не он сам, а тот улыбающийся парень с двумя странными девицами, что ушли из лагеря утром. «Ведун! Зная об урагане, с отключенной картой группового задания, куда он поведет людей?» «На завод. Я пойду на завод, к спящему источнику». «Но это же бред. Там даже укрыться негде». Протиснувшись сквозь толпу, к уставшему корейцу подошла улыбающаяся романтика. Потрепав ее по голове, Джин буквально прочитал на ее довольной физиономии. «Он будет там, на заводе. Он придет за нами». «Да, малышка, я тоже думаю, что он будет нас ждать именно там». После всего одной фразы люди перестали сомневаться в выборе своего лидера. Никто не стал спрашивать ни кто их ждет, ни почему все так уверены в его присутствии там. Веры в уже совершенные поступки этого человека оказалось достаточно. Раз он будет на заводе, значит, стоит рискнуть жизнью и постараться с ним встретиться. Повернув затвор гермоворот бункера, Джен Ронг надавил на тяжелую створку и вышел наружу. Сильнейший ветер буквально срывал с тела одежду. В ушах засвистело от бушующей стихии природы. Земля поблизости вытоптана, будто мимо дверей пронеслось целое стадо монстров. Джен Ронг глубоко вздохнул, вновь почувствовав ритм жизни. Тот самый, который появляется после принятия правильного решения. С каждым сделанным шагом в сторону завода чувство надвигающейся смерти стало отступать. За корейцем потянулась цепочка из людей. Собачник, алхимик Николай и Присцилла, уставший Асадал, Рябко, некромантика со своим питомцем и целая вереница из новичков, идущая за выбранным лидером. Каким-то чудом им удалось выйти именно в тот момент, когда бункер попал в зону относительно слабого ветра, находящуюся между кольцами ветров внутри урагана. На каких-то 500 метров пути до завода у Джин Ронга, идущего против ветра, ушло целых 40 минут и все силы. Ему с Линдом доверили роль волнорезов, снижающих давление встречного воздушного потока на вереницу людей, идущих следом. Наконец, дойдя до дрожащего от яростного ветра ангара завода, кореец своими глазами увидел надежду. Ведун и Галатея на пару сражались с какой-то крупной крылатой бестией, похожей на горгулью. И еще парочка мертвых тварей уже валялась у их ног. Джин Ронг не удивился ни доспеху духа, ни добротным мечам, ни тому, что павшие монстры явно находятся в ранге стража, а скорее своей вере в этого удивительного молодого человека. Не прошло и минуты, как горгульи сбили доспех духа, подрезали крыло, а потом и вовсе отрубили голову. Пылающий меч прошел сквозь плоть, словно нож сквозь масло. Из угла комнаты к победителям в схватке вышла Таша с тяжелыми сумками. Весь заляпанный кровью, Куджи, наконец, обратил внимание на людей, пришедших по его душу. «Вы чего так долго? Мы вас уже 30 минут ждем!»